Глава 12. Во имя сохранности собственных нервов Роза начала с головы. Она медленно массировала пальцами кожу под волосами, пытаясь сосредоточиться на том, что они вообще-то сейчас заняты очень и очень важным делом. Проверив каждый сантиметр, она перешла на шею. И здесь ее ждала неудача, а ведь Роза так надеялась, что артефакт будет где-нибудь за ухом. Когда ее руки опустились на спину, Райлан слегка вздрогнул. «Холодно?» — обеспокоенно спросила она, но мужчина лишь молча покачал головой. Спина осталась позади, как и талия. Впереди ждало нечто весьма сложное. Она старалась не смотреть, просто трогала, проверяя, нет ли где какой-нибудь неровности. На мгновение показалось, что дыхание мужчины слегка сбилось. Но прислушавшись, она решила, что и почудилось. Закончив с ногами сзади, Роза поднялась, пришлось присесть, чтобы было удобнее, и замерла. Следовало попросить Райлана повернуться, чтобы у нее была возможность проверить все спереди, но... «Все?» — спросил он, слегка обернувшись. От неожиданности Роза едва не подпрыгнула, а потом торопливо кивнула. «Да, то есть я хотела сказать, что надо теперь проверить спереди». Она откашлялась, коря себя за то, что вообще все это затеяла. «Я могу...» — начал Райлан, но замолчал. Сейчас его раздирало от противоречивых эмоций. С одной стороны, он, как мужчина, обязан был избавить девушку от дискомфортной ситуации и предложить осмотреть себя самостоятельно. А с другой стороны, неожиданный осмотр доставлял ему удовольствие, и ему очень не хотелось все заканчивать. «Спереди я могу осмотреть себя сам», — закончил он и вздохнул. «О!» — протянула Роза и кивнула. В этот момент она ощутила сильное разочарование. «Ты прав». Она неловко засмеялась, а затем быстро отвернулась. «Я должна была подумать об этом сразу», — произнесла она, скрывая горящее лицо в ладонях. «Нет, ты хотела помочь, все в порядке. Я сам не сразу сообразил». Быстро проводя осмотр, сказал Райлан. Собственные ладони на коже казались грубыми и скучными. Сейчас ему хотелось, чтобы на их месте были совсем другие руки. На миг он даже подумал, что нужно все-таки попросить помощи, но потом одернул себя. «Смотри внимательнее там, где бедра», — посоветовала Роза. «С внутренней стороны», — добавила она. Спустя некоторое время все было закончено. Райлан быстро оделся и рухнул на диван. Выглядел он при этом так, словно последние полчаса занимался тяжелой и утомительной работой. Роза выглядела лучше, если не считать все еще горящих щек и сверкающих глаз. «Ничего», — констатировал Райлан. «Я бы не сказала, что ничего», — подумала Роза, но промолчала. Было ясно, что мужчина имел в виду артефакт, которого на его теле не оказалось. «Значит, дело все-таки не в нем. Олли!» — позвала она старичка. Ей в голову пришла еще одна идея. «Срам-то какой!» — пробурчал тот, появляясь из темного угла. Шаркая ногами, он прошел к ним и остановился на некотором отдалении. «Раньше таким только муж с женой занимались, а сейчас чего? Стыд, да и только! Чего изволят господа?» — наворчавшись, спросило существо. Роза от его слов смутилась еще больше. Она совсем забыла, что здесь, кроме них с Райланом, было еще одно живое существо. «Нам нужна книга о том, как снимать проклятие», сказала она, решив просто выбросить из головы предыдущий инцидент. «Иначе она спать спокойно не сможет». Олли посмотрел на них как-то странно, а потом сокрушенно покачал лысой головой с седыми клочками около висков. «И чего там снимать?» — буркнул он. При этом старичок выглядел так, словно сомневался в их разуме. «Ты что-то знаешь. Рассказывай», — потребовал Райлан. Его голос в этот момент внезапно стал властным и настойчивым. Роза замерла, чувствуя, как от такой интонации у нее мурашки по коже побежали. Она медленно втянула воздух носом и на миг прикрыла глаза. Видимо, молодое теперь тело жаждало близости, раз она так остро начала на все реагировать. «Олли много чего знает. Что именно господину интересно?» — спросил старик и материализовал прямо из воздуха книгу, которую положил на стол перед ними. «Способы снятия проклятий, как госпожа ей просила». «О моей ситуации», — пояснил Райлан и подался чуть вперед. Роза оглянулась на него, замечая острый взгляд и ставшие в этот момент более четкими черты лица. Казалось, мужчина в один момент превратился в хищника, учуявшего добычу. «О том, что за проклятие на мне и как его снять», — добавил Райлан. Старичок покачал головой, но не отрицательно, а будто осуждал их за что-то. «Олли, библиотекарь, меня просят книги, я приношу», — неодобрительно высказался Олли и прямо перед ними и стоял, даже не удосужившись дойти до темного угла. «Стоять!» — рыкнул Райлан, но было уже поздно. «Прихвостень бездны!» — выругался он, а затем откинулся на спинку дивана и фыркнул. Роза, вместо того, чтобы обсуждать старика, потянула к себе книгу и открыла ее, решив действовать по старой схеме. Она не была уверена, что сейчас справится, если Райлан сядет чуточку ближе. Способы снятия проклятий, наложенных с помощью отверженной магии. Прочитала она название и оглянулась на Райлана. «Отверженная?» «Отверженными раньше называли магов, которые поклонялись бездне», пояснил Райлан и замер. «Я начинаю вспоминать все больше». «Как думаешь, может это быть из-за места, в котором мы сейчас находимся?» — предположила Роза, бездумно открывая книгу на первой странице. «Понятия не имею, но совсем не против подобного». «Что за бездна?» — задала она новый вопрос, подумав, что память Райлана откроется еще больше, но тот в ответ только отрицательно покачал головой. «Ладно, значит, будем постепенно». Из книги они узнали, что способов снять проклятие существует очень много. Каждый подстроен под конкретную порчу. Одни проклятия нужно было наматывать на нить в клубке, вторые — сжигать в огне, третьи — топить в воде, четвертые — выбрасывать на перекрестке ночью обнаженным и так далее. В общем, способов было множество. Имелись даже знакомые для Розы. «Вот», — она ткнула пальцем в абзац. «Тут написано, что проклятие, навязанное влюбленности, можно снять исключительно поцелуем истинной любви. Я ведь говорила, что такой способ существует». Райлан подавил улыбку. Роза в этот момент выглядела подобно взъерошенному, но довольному птенцу. Это выглядело до такой степени мило, что ему хотелось прижать девушку к себе и... Что «и» он старался не думать, понимая, что на одних поцелуях может не остановиться. «А вот еще», — не успокаивалась Роза, «проклятие одурманивания можно снять через брак с любимой женщиной». «Ты предлагаешь попробовать?» — спросил Райлан заинтересованно, но в последний момент подумал, что вряд ли сама Роза захочет выходить за него замуж. От этой мысли он нахмурился. Да, его лицо, в нем вся проблема. Может, надеть маску? «Что?» — изумилась Роза. Повернувшись к нему, она удивленно моргнула, а потом смутилась. «Нет, то есть это было бы... Ты, конечно... Я хотела сказать...» Замолчав, она набрала в грудь больше воздуха, а потом медленно выдохнула. «Я не думаю, что в нашем случае это поможет. Ты разве не слышал, что я прочла? Там написано «проклятие одурманивания». Сомневаюсь, что у тебя оно». Райлан нехотя кивнул. «Действительно, вряд ли оно. А жаль». Некоторое время между ними царила напряженность, но она спала, когда Роза в очередной раз нашла что-то интересное и начала возмущаться. Тема была закрыта, но явно не забыта. По крайней мере, Райланом. Он еще долго размышлял над тем, что сподвигло его спросить Розу, хотела бы она пойти на подобный шаг. Он ведь не собирался жениться. Зачем? Да и кто за него пойдет? У него не было ничего, даже памяти. О какой женитьбе могла идти речь при таком раскладе? К тому же дело не только в памяти, а еще в том, что его почти никто не видел. Роза и король — исключение. Да, Райлан был полностью уверен, что его величество видит его. И ничто на свете не могло убедить его в обратном. Да и не хотел Райлан, чтобы Роза думала, будто он предлагал ей подобное от безысходности. Мол, все равно никто не видит, так хоть она. Его мысли соскользнули в сторону чувств. Райлан пытался понять, что испытывал к Розе. Она однозначно ему нравилась. Хотелось смотреть на нее, изучать каждую черточку, впитывать эмоции, которые то и дело появлялись на ее лице. Был ли он в нее влюблен? Райлан с поражением признался себе, что да, за последние дни эта девушка стала центром его мира. Именно поэтому он не спешил с выводами. Райлан хотел вернуть свою жизнь, чтобы затем понять, стала ли Роза ему столь дорога лишь потому, что была единственным человеком, который видел его и слышал, или он влюбился в нее просто потому, что она была той, кем была. «Ты меня слушаешь?» Райлан встрепенулся, осознав, что слишком углубился в себя, поэтому все пропустил. «Прости, задумался», — повинился он, глядя на сердито поджатые губы. Даже это сейчас казалось ему привлекательным. «Я кое-что поняла», — заговорила спустя некоторое время Роза, после того, как достаточно просверлила собеседника взглядом. «Многие проклятия снимаются с помощью любимых людей». «Это естественно», — кивнул Райлан, сосредотачиваясь на том, что внезапно появилось в его голове. «Любовь — светлое чувство, порожденное порядком. Именно поэтому она может успешно бороться с отверженной магией, пришедшей к нам из бездны, где царит хаос». Договорив, Райлан замолчал. «Я поняла». Роза вскинула руку и указала ему на грудь пальцем. «Раньше ты был преподавателем в Академии магии». «Почему ты так решила?» — спросил с улыбкой Райлан, поймал чужую руку и слегка сжал тонкие пальцы. В этот момент ему хотелось прижать их к губам и поцеловать отдельно каждый. «Когда у тебя происходят моменты просветления, ты говоришь как настоящий преподаватель», — пояснила Роза и осторожно вытянула руку из чужого захвата. «Ты уверен, что не был учителем?» Райлан покачал головой. Он не помнил своего прошлого, но был уверен, что никаким учителем точно не был. «Нет? Ну ладно. Итак, что мы сейчас узнали? Есть некая бездна. В ней царит хаос. Я так понимаю, что существует два вида магии. Светлая, рожденная порядком, и отверженная. Вторая появляется как раз благодаря бездне. Все порчи и проклятия — дело рук как раз отверженных магов. Вопрос, как это знание может нам помочь?» В библиотеке повисла тишина. Ни Роза, ни Райлан не знали, как связать воедино все, что выяснили за последние дни. «Думаю, все-таки придется прочесть всю эту гору книг», — с тоской произнесла Роза, глядя на забитую стойку. «Не зря ведь Оли с самого начала нам это принес». Райлан неохотно согласился. «Но сначала мы должны озаботиться пропитанием», — пытаясь говорить с энтузиазмом, сказала Роза. «Книги — это хорошо, но одними знаниями сыт не будешь». И снова у мужчины не нашлось, что возразить. Его желудок, особенно он, был полностью согласен с утверждением Розы. Оставив книги на месте, пара отправилась на кухню. Они собирались набрать как можно больше продуктов, чтобы не ходить туда-сюда каждый раз, как проголодаются. «С едой нельзя!» — проворчал Олли из темного угла. «Олли!» — умоляюще прошептала Роза. «Ты не можешь говорить это серьезно. До кухни так далеко!» «Ходить полезно!» — не сдавался старичок. «Олли! Придете с едой, не пущу. И не посмотрю на то, кто вы такие», — пригрозил старик. Роза с Райланом заинтересованно подались вперед. «А кто мы такие?» Старичок бросил на них очередной укоризненный взгляд и вздохнул так, будто его полностью разочаровали собственные внуки. «Глупые, глупые дети», — проворчал он. «Это всегда можно узнать в книге достопочтенного Рихарда». «И где ее можно прочесть?» С легким нетерпением поинтересовался Райлан. Он смотрел на существо так, словно хотел подойти, взять за плечи и основательно тряхнуть, чтобы тот не медлил и сразу все выложил. Олли повздыхал еще какое-то время, а затем направился куда-то вглубь библиотеки. Его шаркающие шаги терялись среди многочисленных полок и темных углов, которыми библиотека была заполнена так, что становилось слегка неуютно. По мере их продвижения кое-где вспыхивали факелы, но даже свет от них не разгонял чернильные тени. Роза невольно придвинулась ближе к Райлану. Если около стойки было светло и вполне уютно, то в глубине библиотека выглядело даже пугающе. В какой-то момент они добрались до пустой области с постаментом в центре. На нем лежала очень большая книга, сейчас закрытая. Добравшись до необычного стола, Олли забрался на табуретку, она всегда тут была или появилась только что, и с некоторым усилием открыл Талмуд. Достопочтенный Рихард был очень умным магом, сильным и ответственным. После этих слов Олли с укоризной посмотрел на Райлана. Он всегда был занят делом и никогда не бродил по замку, словно неупокоенный дух, место которого в Нижнем мире. «Да-да, мы уже поняли», — отмахнулся от его слов Райлан. Намек существа понять было нетрудно. Судя по всему, тому не нравилось, что в последние годы он ведет, можно сказать, отшельнический образ жизни. И неважно, что такой жизни сам Райлан не выбирал. «Что там в книге?» Олли поворчал что-то еще, открыл книгу на одной из страниц и ткнул в нее пальцем. «Вот тут все написано». Роза с Райланом нетерпеливо подошли ближе и впились взглядом в написанные строчки. Они горели желанием узнать, что именно скажет книга. А еще хотелось бы знать, что она такое. «Атаманова Роза Николаевна и намерянка». Прочитала Роза витиеватые строчки, написанные явно чернилами на светло-коричневой бумаге. «Розали Эллард, баронесса». Имя бывшей владелицы тела было взято в скобки. Чем бы ни была книга, она точно знала, что внутри тела Розали сейчас находилась другая душа. И не просто знала, а могла с точностью записать имя, которое в прошлой жизни носила Роза. «Это очень...» Она удивленно моргнула, а затем ее взгляд упал на вторую строчку. «Райлан Орисон», — прочла она и нахмурилась. «Ты вроде сказал...» «Да, Орисон — это фамилия основателя королевского рода». «Значит, ты точно из королевской семьи», — хмыкнула Роза. Она уже давно догадалась, что подобное возможно, поэтому для нее новость не стала чем-то удивительным. «Что там еще написано?» — спросила она, заметив, что Райлан как-то напряженно смотрит в книгу. «22-й король Теориды?» Роза моргнула, пытаясь понять, что именно она прочитала. В голове что-то не складывалось, и если судить по лицу Райлана, у того тоже были проблемы с восприятием этой записи. «Это какая-то ошибка», — пробормотала озадаченно он. «22-й король — это Геральт Орисон. Чушь какая!» Фыркнул он и с силой захлопнул книгу. Со стороны до них сразу донеслось возмущенное восклицание Олли. «Никакого почтения», — произнес старик злобно, глянув на них так, будто собирался вышвырнуть из своей обители. «Прошу прощения», — повинилась Роза и немного смущенно засмеялась. «Просто это так неожиданно, это все стресс». Подхватив Райлана под руку, она настойчиво потянула его к выходу. Тот не сопротивлялся, хотя и выглядел все еще заторможенным. «Думаю, сейчас самое время поесть», — тихо произнесла Роза, устремляясь прочь от библиотеки. «Такие известия лучше заедать чем-нибудь вкусным и не совсем полезным. Ничего-ничего, все будет хорошо, возможно, книга просто ошиблась. Будет очень смешно, если ты действительно окажешься братом короля». Роза нервно засмеялась, а потом оглянулась на Райлана. «Ну или не очень смешно», — добавила торопливо она, заметив, как сильно тот хмурился. До кухни они добрались в полном молчании. Роза не знала, как поддержать человека, на которого свалилось такое известие, а сам Райлан о чем-то усиленно размышлял. Ему явно требовалось время, чтобы принять новую действительность. Им повезло, время было уже позднее, поэтому на кухне никого не было. Усадив Райлана за стол, Роза начала искать, что поесть. Вскоре на стол взгромоздилось блюдо, наполненное жареным мясом. Еще Роза нашла отварной картофель и мешок с яблоками. Весь мешок им не был нужен, но парочку она достала. Наполнив едой тарелки, Роза нарезала хлеба и подтолкнула порцию Райлану. «Ешь!» — произнесла она довольно строго. Райлан не сопротивлялся. К этому моменту он уже пришел в относительный порядок, поэтому забота Розы и несвойственная ей суетливость его даже забавляли. «Все в порядке», — признался он, не желая, чтобы Роза слишком долго переживала за него. Она смерила его взглядом, а потом кивнула и облегченно вздохнула. Во время еды они постоянно переглядывались. Райлан размышлял над тем, что Роза действительно оказалась иномерянкой. Это даже книга признала. Значит, никакой ошибки не было. А сама Роза пыталась понять, как так вышло, что ее знакомый на самом деле оказался королем. И еще она хотела для себя решить, как ко всему этому относиться. Как человек, рожденный в мире, где монархия давно стала прошлым, Роза не испытывала к королям какого-то особого пиетета. Если так подумать, то Геральт тоже не вызывал в ней трепета из-за того, что он король. Если местные смотрели на него как на небожителя, то она воспринимала Геральда лишь как опасного человека, от которого лучше держаться подальше. Стоит ли менять свое отношение к Райлану из-за открывшихся обстоятельств? Роза представила, как это будет выглядеть со стороны, и скривилась. Ей было не по душе подобное, поэтому она безо всяких сомнений отбросила такие мысли. Из-за своей задумчивости ни Райлан, ни Роза не услышали приближающихся к кухне шагов. Когда раздался звук открывающейся двери, они совершенно растерялись, поэтому Райлан не успел прикоснуться к Розе, и она осталась видимой для того, кто возник на пороге.